Утешение. Пришло время рассмотреть такую важную функцию Бога, как утешение. А если Бога нет, мы должны еще решить сложную гуманистическую проблему, чем его заменить. Многие люди согласны с тем, что Бога, возможно, не существует и что Бог не является необходимым условием нравственности, тем не менее выдвигают в качестве козырного аргумента следующий. У людей якобы есть психологическая или эмоциональная потребность в Боге. Исчезни религия, язвительно интересуются они. Что останется умирающим пациентам, рыдающим родственникам усопших, одиноким Элеонорам Ригби, у которых кроме Бога никого нет? Первое, что следует сказать, или вовсе не стоит говорить в ответ на такое утверждение, это то, что способность религии утешать не делает ее более правдивой. Даже если быть к ней очень снисходительными, даже если доказать, что вера в Бога абсолютно необходима для психологического и эмоционального благополучия людей, даже если все атеисты вдруг окажутся безнадежными неврастенниками с постоянной невыносимой тревогой за судьбу мироздания и склонностью к самоубийству, никто из этого ни на йоту не прибавит веса доказательствам существования Бога. Все вышеназванное может говорить лишь о пользе самоубеждения в его существовании. Пусть на самом деле его и нет. Как я уже упоминал, Дэн Деннет в книге «Разбивая заклятие» проводит различие между верой в Бога и верой в веру, то есть убежденностью в том, что верить полезно даже несмотря на ложность самой веры. «Верую, Господи! Помоги моему неверию». Евангелие от Марка, глава 9, стих 24. Верующих, вне зависимости от степени их убежденности, поощряют открыто заявлять о своей вере. Может быть, повторяя одно и то же много раз, действительно возможно уверовать в истинность произносимого. Думаю, у каждого есть знакомые, симпатизирующие религиозной вере и протестующие против нападок на нее, которые, однако, с сожалением признают, что сами этой веры не имеют. С тех пор, как я прочел у Деннета об этом различии, я нередко имел случай его применить. Не будет преувеличением сказать, что большинство знакомых мне атеистов скрывают свои взгляды за фасадом благочестия. Сами они ни во что сверхъестественное не верят, но продолжают испытывать смутную симпатию к иррациональным взглядам. Они верят в веру. Поразительно, как часто люди не видят различия между утверждениями «Х – истина» и «хотелось бы, чтобы все верили, что Х – истина». А может, на самом деле они не совершают этой логической ошибки, а просто считают, что по сравнению с человеческими чувствами правда не так уж важна. Я не хочу умалять роль человеческих эмоций и чувств. Но давайте в каждой дискуссии с самого начала уточнять, о чем пойдет речь? О чувствах или об истине? И то, и другое важно. Но это разные вещи. В любом случае, мое гипотетическое признание о свойствах атеистов, сделанное в начале раздела, не соответствует действительности. Мне неизвестны факты, которые говорили бы об общей предрасположенности атеистов к печальному, тревожному унынию. Бывают счастливые атеисты и бывают несчастные. Точно так же, как бывают счастливые и несчастные христиане, иудеи, мусульмане, индусы и буддисты. Возможно, имеется статистическая зависимость между счастьем и верой. Или неверием. Но каким бы ни был ее характер, сомневаюсь, что она очень сильна. По-моему, гораздо интереснее задаться вопросом, есть ли у неверующих веские причины для уныния. Завершая книгу, Я хочу показать, что, напротив, у отказавшихся от веры в сверхъестественное людей имеется больше шансов вести счастливую, полноценную жизнь. Но сначала необходимо рассмотреть претензии религии на роль утешителя верующих. Согласно краткому оксфордскому словарю, утешение – это избавление от печали или беспокойства. Разделим утешение на два типа. Первое. Непосредственное, физическое утешение. Застигнутый ночью в горах путник почувствует себя лучше в компании большого теплого Сен-Бернара и даже еще лучше, если к его ошейнику будет привязана фляжка с коньяком. Плачущего малыша утешат крепкое объятие и нашептанные на ушко утешительные слова. Второе. Утешение, вызванное открытием нового факта или новым взглядом на знакомые факты. Вдову погибшего на войне солдата может утешить неожиданное открытие, что она беременна его ребенком, или что, умирая, он совершил геройский поступок. Нас может утешить новый взгляд на знакомую ситуацию. Философы говорят, что в смерти старого человека нет ничего особенного. Ребенок, которым он был когда-то, умер давным-давно. Не в одно мгновение, а день за днем, вырастая во взрослого человека. Смерть, в кавычках, каждого из отпущенных людям шекспировских семи веков происходит путем медленного перехода в следующий. С этой точки зрения, момент испускания стариком последнего вздоха не отличается от происходившего в течение всей жизни поэтапного, так сказать, умирания. Человеку с содроганием, относящемуся к мысли о собственной смерти, подобная точка зрения может показаться в чем-то утешительной. Может, конечно, и не показаться, но это просто пример утешения при помощи размышлений. Марк Твен нашел другой способ справиться со страхом смерти. «Я не боюсь исчезнуть. Прежде чем я родился, меня не было миллиарды и миллиарды лет, и я нисколько от этого не страдал». Это глубокомысленное утверждение не отменяет неизбежного факта нашей смерти. Однако мы можем взглянуть на неизбежность с новой точки зрения и, возможно, найти в этом утешение. Томас Джефферсон тоже не боялся смерти, хотя, по-видимому, не верил в загробную жизнь. По словам Кристофера Хитченса, на закате жизни Джефферсон неоднократно писал друзьям, что ожидает конца без надежды и без страха. Это утверждение практически равносильно признанию, что он не был христианином. Стойкие умы вполне могут вынести нелицеприятное заявление, сделанное Бертраном Расселом в эссе 1925 года «Во что я верю». «Думаю, что когда я умру, я сгнию, и ничего от моего «я» не останется. Я уже не молод и люблю жизнь, но я бы счел ниже своего достоинства трепетать от страха при мысли о смерти. Счастье не перестает быть счастьем от того, что оно приходящее, а мысли и любовь не лишаются ценности из-за своей быстротечности». Многие люди держались с достоинством на эшафоте. Такая гордость должна научить нас видеть истинное место человека в мире. Даже если ветер, ворвавшийся в распахнутые наукой окна, заставляет нас, привыкших к уютному теплу традиционных, так сказать, облагораживающих мифов, поначалу дрожать, в конце концов свежий воздух приносит бодрость и силу, открывающиеся перед нами огромное пространство обладают собственным неповторимым великолепием. Когда я впервые в 16-летнем возрасте прочитал в школьной библиотеке эссе Рассела, оно произвело на меня огромное впечатление, но затем с годами забылось. Возможно, я бессознательно опирался на него, когда написал в 2003 году «Служители дьявола». Не только одно величие есть в этом взгляде на жизнь, каким бы унылым и холодным он ни казался из-под уютного покрова невежества. Подставляя лицо крепкому резкому ветру осмысления, по выражению Йейтса, вихрем звездных путей, чувствуешь удивительную свежесть и бодрость. Каким же образом религия может дать утешение обоих типов по сравнению, например, с наукой? Обратимся к первому типу. Вполне возможно, что крепкие, пусть даже иллюзорные объятия Бога способны утешить не хуже, чем реальная рука друга или Сент-Бернар с фляжкой коньяка на ошейнике. Но и созданные наукой медикаменты, конечно, помогают не хуже, а обычно даже лучше, чем коньяк. Что касается утешения второго типа, то легко поверить. В данном случае религия бывает чрезвычайно эффективной. Люди, пережившие землетрясение или другое страшное стихийное бедствие, часто рассказывают, как находили утешение в мысли о том, что случившееся – часть неисповедимого плана Господня, плана, который в конце концов обязательно приведет к торжеству добра. Для тех, кто боится смерти, искренняя вера в бессмертие души очень утешительна, если, конечно, человек уверен, что не попадет в чистилище или в ад. Ложная вера может утешать не хуже истины, вплоть до момента разоблачения. Это справедливо и для нерелигиозных убеждений. Уверив неизлечимого больного в непременном выздоровлении, доктор утешит его не меньше, чем действительно идущего на поправку пациента. Искреннюю, безоговорочную веру в загробную жизнь преодолеть еще труднее, чем доверие к обманщику-доктору. Ложь доктора откроется с появлением безошибочных симптомов ухудшения, а верующего в жизнь после смерти, возможно, никогда не удастся разубедить до конца. Согласно опросам, примерно 95% населения США верят в загробную жизнь. Интересно, сколько из них действительно верят в нее в самой глубине души? Если их вера искренна, разве все они не должны были бы вести себя подобно Амплфордскому аббату, когда кардинал Бейзил Хьюм сказал ему, что умирает? Аббат радостно воскликнул: «Ах, какая замечательная новость! Примите мои поздравления! Как бы мне хотелось отправиться с вами!» Похоже, аббат действительно был искренне верующим. Но эта история привлекает внимание именно своей нетипичностью и странностью, вызывая почти такую же веселую реакцию, как и газетная карикатура, изображающая обнаженную девушку с плакатом «Любовь, а не война», а рядом с ней прохожего, восклицающего: «Как приятно, когда убеждений не скрывают». Почему не все христиане и мусульмане реагируют подобным образом на известие о кончине друзей? Почему верующая женщина, услышав от врача, что не протянет и года, не расплывается в улыбке, словно ей предстоит отпуск на Сейшельских островах? Ах, жду не дождусь! Почему религиозные посетители не заваливают ее посланиями к усопшим друзьям и знакомым? Пожалуйста, когда вы увидите дядю Роберта, передайте ему привет. Почему верующие не говорят ничего подобного в присутствии умирающего? Уж не потому ли, что в глубине души не верят в то, что утверждают? Но, может, они верят, но боятся самого умирания? Неудивительно, учитывая, что Homo sapiens – это единственный вид, которому не разрешается в случае неизлечимого мучительного недуга обращаться для безболезненного усыпления к ветеринару. Но почему тогда самые громкие возражения против эвтаназии поступают со стороны религии? Разве с точки зрения Амплфордского аббата или Сейшельского отпуска нелогично ожидать менее глубокой привязанности верующих к земной жизни? Тем не менее, как ни странно, встретив яростного противника прекращения жизни из гуманных соображений или яростного противника самоубийства с врачебной помощью, можно биться об заклад, что перед вами верующий. Слух такие люди могут заявлять, что любое убийство – грех. Но почему грех? Если вы честно считаете, что ускоряете другому дорогу в рай. Мое отношение к самоубийству с врачебной помощью, напротив, основано скорее на процитированном выше замечании Марка Твена. Быть мертвым ничем не отличается от быть нерожденным. Я окажется в том же состоянии, в каком оно находилось во времена Вильгельма Завоевателя, или динозавров, или трилобитов. Страшного в этом ничего нет. Но процесс умирания, если не повезет, вполне может оказаться болезненным и неприятным, вроде удаления аппендикса. Нынче мы привыкли, что от подобных испытаний нас, как правило, защищает общий наркоз. Если ваш домашний питомец умирает в мучениях, а вы не вызываете ветеринара, который даст ему достаточную дозу наркоза, чтобы животное не проснулось, вас обвинят в жестокости. Но если мучаетесь вы сами, и врач окажет аналогичную милосердную услугу вам, то его вполне могут обвинить в убийстве. Лично я хотел бы умереть под общим наркозом, какой дают в случае удаления аппендикса. Но, боюсь, мне это не удастся, ибо я имел несчастье родиться представителем вида Homo sapiens, а не, скажем, Canis familiaris или Felis catus, если, конечно, я не перееду в более передовую страну, вроде Швейцарии, Нидерландов или в штат Орегон. Почему таких передовых стран немного? В основном из-за религии. Мне могут возразить, что существует большая разница между расставанием с аппендиксом и расставанием с жизнью. Не думаю. По крайней мере, если смерть неизбежна. Разницы также быть не должно, если вы искренне верите в загробную жизнь. Ведь в таком случае смерть для вас – лишь переход от одной жизни к другой. И если этот переход болезненный, то проходить его без общего наркоза не более разумно, чем удалять без наркоза аппендикс. На первый взгляд кажется, что возражать против эвтаназии и самоубийства с врачебной помощью скорее следовало бы нам, тем, кто считает смерть окончательной, а не переходом к следующей жизни. И тем не менее, мы их поддерживаем. Примечание. В результате одного исследования отношение к смерти американских атеистов выяснилось следующее. 50% желали проведения поминок по ним, 99% высказались в защиту самоубийства с врачебной помощью для желающих, а 75% допускали, что и сами воспользовались бы этой услугой. 100% не хотели иметь никаких контактов с пропагандирующими религию больничными работниками. Конец примечания. Кроме того, как расценить сообщение одной моей знакомой, всю жизнь заведовавшей домом для престарелых, где смерть постоянная гостья? Согласно ее многолетним наблюдениям, больше всего боятся уходить из жизни верующие. Безусловно, такой вывод требует статистической проверки. Но если она не ошиблась, то в чем тут дело? Как ни поверни, не похоже, что религии удается блестяще справиться с задачей утешения умирающих. Примечание. Мой австралийский приятель остроумно пошутил по поводу возрастания религиозности с возрастом. Произносится с австралийским акцентом и вопросительным повышением голоса в конце. «Что? Уже зубришь к выпускному?» Конец примечания. Католики, возможно, боятся чистилища. Благочестивый кардинал Хьюм попрощался с другом следующим образом. «Что ж, прощай. Полагаю, встретимся в чистилище». Я же полагаю, что сказано это было стариком не без отблеска иронии в умных добрых глазах. Доктрина чистилища позволяет бросить взгляд на абсурдный механизм работы религиозного ума. Чистилище – это что-то вроде небесного острова Эллис, приемная Аида, где собираются души умерших, недостаточно грешные для ада, но тем не менее нуждающиеся в проверке и очистке перед тем, как быть допущенными в, так сказать, безгрешную райскую зону. Примечание. Остров Эллис у входа в Нью-Йоркскую гавань долгое время служил главным контрольно-пропускным пунктом для иммигрантов, прибывающих на жительство в США. Конец примечания. В средние века церковь за деньги продавала индульгенции. За определенную сумму можно было сократить срок пребывания в чистилище на некоторое число дней. Церковь с поразительной самоуверенностью выдавала самые настоящие, снабженные подписью свидетельства с указанием количества выкупленных дней. Похоже, фраза «нечестивые деньги» была изобретена специально для нужд римско-католической церкви. Несомненно, из всех когда-либо придуманных способов облапошивания публики продажа индульгенций была одной из самых удачных находок. Средневековый аналог нигерийского инетного мошенничества, только более прибыльный. Еще в 1903 году папа Пий X выпустил таблицу с указанием количества дней, на которое сокращается срок пребывания в чистилище для разных рангов церковной иерархии. Кардиналы получали фору в 200 дней, архиепископы – 100, епископы – только 50. Но индульгенции к этому времени уже перестали продавать. Еще в средние века избавление от чистилища можно было приобрести не только за монеты. Принимались также молитвы, либо собственные до смерти, либо после смерти других людей, молящихся за усопшего. Молитвы тоже продавались за деньги. Богач мог навечно обеспечить благополучие своей душе. Оксфордский колледж, в котором я учился, новый колледж, был основан в 1379 году и был тогда новым. Основал его один из крупнейших филантропов того времени, Уильям Уикэм, епископ Уинчестерский. Средневековый епископ мог стать Биллом Гейтсом своего времени, имея в руках аналог информационной супермагистрали для прямой связи с Богом и накопить несметное богатство. Епархия Уикэма была весьма обширна, и он использовал свои средства и связи, чтобы основать два замечательных учебных заведения. Одно в Уинчестере, другое в Оксфорде. Уикэм высоко ценил образование. Но если процитировать официальную историю нового колледжа, опубликованную ко дню 600-летия его основания в 1979 году, главной задачей епископа было внести вклад, который обеспечил бы вознесение молитв об упокоении его души. Он оставил средства на содержание часовни с 10 капелланами, 3 служками и 16 хористами, и распорядился, что в случае уменьшения доходов колледжа эти заведения должны быть закрыты последними. Управление новым колледжем Уикэм поручил совету, выборному органу, непрерывно существующему вот уже 600 лет. Видимо, он рассчитывал, что мы будем молиться за него все эти века. В наши дни количество капелланов в колледже сократилось до 1. Служек нет вовсе, а непрерывно поступающий, век за веком, поток молитв за Уикэма, томящегося в чистилище, уменьшился до 2 в год. Примечание. И этот капеллан – женщина. Интересно, что сказал бы на это епископ Уильям? Конец примечания. Лишь хористы не подвели. И их пение, иначе как волшебным, не назовешь. Даже мне, как члену совета, порой неловко, что не все выполнено, как желал усопший. Согласно идеям своего времени, Уикам сделал то же, что делают нынешние богачи, выплачивая огромные средства компаниям, обещающим заморозить тело и оберегать его от землетрясений, гражданских беспорядков, ядерных войн и других неприятностей, до тех пор, пока в будущем медицина не научится размораживать людей и вылечивать болезнь, от которой этот человек умирал. Может быть, мы, современные члены Совета, нарушаем договор с нашим основателем? Даже если и так, мы далеко не одиноки. Умирая, сотни средневековых завещателей надеялись, что, получив щедрую мзду, их наследники будут молиться за попавшую в чистилище душу. Интересно было бы узнать, какое количество европейских средневековых произведений архитектуры и искусства было создано лишь с целью оплаты за упокойных молитв и вечного блаженства. Но что меня больше всего поражает в идее чистилища, это представляемые теологами в ее подтверждение доказательства, настолько очевидно неубедительные, что беззаботная уверенность, с которой они преподносятся, кажется от этого еще более комичной. В разделе «Чистилище» католической энциклопедии есть часть, озаглавленная «Доказательства». Вот в чем состоят главные доказательства существования чистилища. Если бы усопшие просто попадали в рай или ад, в зависимости от совершенных в земной жизни грехов, не было бы смысла за них молиться. Ибо зачем молиться за усопших, если мы не верим в силу молитвы послать утешение тем, на кого еще не обратилась милость Божья? Мы же молимся за усопших, верно? Следовательно, чистилище существует, иначе наши молитвы не имели бы смысла, что и требовалось доказать. Перед нами поистине яркий пример бессмыслицы, которую религиозный рассудок воспринимает как логическое умозаключение. Этот поразительный софизм повторяется в более крупном масштабе еще в одной широко распространенной форме утешительного аргумента. В мире непременно должен быть Бог, иначе жизнь была бы пустой, лишенной смысла, бесцельным, бесплодным, ничего не значащим существованием. Нужно ли объяснять, что логика здесь вылетает в окно на первом же повороте? Возможно, жизнь действительно бесцельна. Возможно, наши молитвы за усопших действительно бессмысленны. Принимая в качестве исходной посылки обратное заявление, мы тем самым уже автоматически утверждаем, что положение, которое требовалось доказать, истинно. Мнимый силлогизм, очевидно, замыкается на себя. Жизнь без жены может казаться вдовцу невыносимой, пустой, лишенной смысла, но, к сожалению, к жизни ее это не вернет. Есть что-то инфантильное в ожидании того, что смысл и цель в вашу жизнь обязан внести кто-то другой. Родители, когда речь идет о детях, Бог в случае взрослых. Это напоминает инфантилизм отдельных личностей, которые, упав и подвернув лодыжку, начинают искать, кому бы предъявить иск. Кто-то обязан гарантировать мое благополучие, и значит, кто-то виноват, что я ушибся. Не является ли подобный инфантилизм главной причиной необходимости Бога? Уж не чудик ли опять перед нами? По-настоящему взрослая точка зрения состоит в том, что наша жизнь имеет ровно столько смысла, значения и полноты, сколько мы потрудимся ей придать. А потрудившись, мы в силах сделать свою жизнь поистине замечательной. И если наука способна принести утешение нематериального плана, то это дает повод перейти к последней теме этой книги – вдохновению.